Второе. Мышление, настроенное на успех. Добро пожаловать в психологию успеха. Многие годы люди задаются вопросом, почему одни успешнее других? В поисках ответа на данный вопрос люди провели тысячи исследований, потратив десятки тысяч часов и вложив миллионы долларов. Многие выдающиеся мыслители, писатели, исследователи посвятили всю свою жизнь изучению единственной проблемы – почему одни люди успешнее других? Почему у одних больше денег, друзей, крепче здоровья? Почему они получают больше удовлетворения от жизни, чем другие? Цель данного курса – психология достижений – получить ответ на этот вопрос, собирая все имеющиеся знания в один сосуд, открыв который, мы сможем открыть собственный потенциал и достичь желаемой цели. Тысячи мужчин и женщин участвовали в этом семинаре и в настоящее время успешно применяют усвоенные идеи и приемы, которые могут привести к колоссальным переменам в их жизни. Выпускники данного курса продолжают самосовершенствоваться, чтобы достичь нового уровня уверенности в себе, увеличить диапазон своих возможностей. Им удалось удвоить и даже утроить свои доходы, начав новое дело или расширив уже имеющееся. Перемены затронули и их личностные качества. Выпускники курса стали более терпеливыми, добрыми и отзывчивыми. Многие духовно выросли в отношениях с супругами, детьми и другими близкими людьми. Методы, о которых мы будем говорить, также использовались слушателями в борьбе с лишним весом и курением, помогая стремиться к физическому и духовному здоровью, к удовлетворению от жизни. Материал, который мы вам представим, настолько действенен, практичен и многофункционален, что многие выпускники курса говорят, что получили возможность начать жизнь заново, способность проектировать свое будущее. Материал этого курса основан на глубоких исследованиях развития человеческого потенциала, которым я посвятил 20 лет, и которыми многие годы занимались другие специалисты. Все преуспевающие мужчины и женщины используют эти приемы и методы порой неосознанно. Каждый из нас способен достичь колоссальных успехов в своей деятельности, если освоит данные приемы и будет применять их постоянно. В действительности, недавно мы пришли к заключению, что предела тому, чего мы способны достичь, практически не существует, если стремление к успеху станет неотъемлемой частью нашей жизни. Начав внедрять методы психологии достижений в свою деятельность, вы сможете значительно расширить рамки своих возможностей.